Стремление человека не только найти в себе силы, чтобы преодолеть тяжести сурового тюремного быта, но собрать все лучшее в себе, всю свою волю, чтобы подготовить себя к чистым и нужным людям свершениям. Интересно спросить, о чем они пишут родным и близким, если у кого из них эти близкие есть. Он и сейчас помнит свои весточки домой. В Тифлис я приехал ночью, часа в два. Сейчас же меня отправили в Метех или Метех, тюремный замок на берегу Куры, на высокой скале. Заперли меня в камеру, и я проспал чуть ли не целые сутки. Разрешили иметь книги, бумагу, чернила. Так что с завтрашнего дня я сажусь за работу. Камера у меня большая, 10 и 7 шагов. В ней 2 окна на Куру и прекрасный вид на азиатскую часть города, разбросанную на крутой горе, очень оригинальную и своей жизнью и физиономией. Я смотрю из окна и наблюдаю, как работают за рекой против меня кожевники, как проводит свой день одна маленькая девочка, ловит рыбу наметкой и так далее. Так он писал жене Кате, когда в мае 1898 года, арестованный в Нижнем Новгороде, через всю Россию был привезен под конвоем на Кавказ и заточен в древний тюремный замок. Ровно через 3 года уже Нижегородский острог, и оттуда 2 письма. «Дорогая Катя, пожалуйста, пришли мне круглый стол и стул, теплые сапоги, папиросы, бумаги, ручки, перьев и чернил, Гиббона, 1 и 2 томы, Шлоссера, 1, 2 и 3. Я устроил себе добычу молока ежедневно, а ты похлопочи, чтобы мне носили откуда-нибудь обед. Как медведь в железной клетке дрыхнет в башне номер 3 государственный преступник Алексей Максимович Пешков. Спит и видит, собрались 307 клопов на сходку и усердно рассуждают, как бы Пешкова сожрать. Не устали, встречают его на выходе из казармы, посланные от начальника лагеря. А то хотели бы вам показать санчасть, кухни, помещения для женщин. Всюду шик, блеск. Все успели надраить, буркнул дружелюбно. Да разве от вас что спрячешь, если бы захотели? На шутку ответил шуткой подошедший Ягода. Ваш главный объект — человек. Его же, как ни зализывай, душа остается, а душа-то и не соврет. Понравилось. Не глуп, далеко не глуп Генрих. Кажется, он с ним познакомился в Нижнем у Якова Свердлова. Ну да, вот это удлиненное лицо, глаза с печалью. Провизором служил в аптеке в самом центре, на Московской. Что-то тогда еще в самом начале века он о его рассказах с восторгом говорил. Прошли мимо выстроившихся в шеренгу санитаров, врачей и медсестер, мимо раскрытых женских комнат в каком-то каменном длиннющем доме, оказавшемся бывшей монастырской гостиницей. Одно лицо, тонкое, нервно-живое, мелькнувшее в переходе общежития, показалось на редкость знакомым. И главная фигура. Женщина, видно, в летах, но стройна, шаг легкий. Нет, не может быть. Но тут же увидел, как Ягода что-то приказал на ухо начальнику, тот другому чекисту. И вот она. Данзас, чуть запыхавшаяся и от волнения, и от спешки, с которой ее окликнули и подвели. Господи! Юлия Николаевна! Шагнул он навстречу. Как? Какими путями? Впрочем, о чем я? Начальник лагеря, чуть склонившись. 10 лет. Окончание срока через 2 года. Статья. Что читалось в ее глазах, таких открытых, чистых, таких давно знакомых? Тоска?